Джон сердито нахмурился. «Я мог предвидеть, какой получу от тебя ответ. Я хотел... О, я не знаю. Мне все равно. Завтра я уезжаю. Прощай». Несмотря на гнев и раздражение, слово «прощай» отозвалось в сердце Каро болью. Расстаться с ним здесь, в отеле, таким образом, после всего, что было в прошлом? «Прощай», — машинально повторила она. Джон взял ее за руку и смущенно произнес. «Дорогая, я не хотел тебя обидеть, только предупредить». Он исчез в звездной ночной темноте, словно оставив позади себя все прошедшие годы и готовясь начать новую жизнь. Каро увидела его стройную фигуру из окна своей комнаты и в какое-то мгновение готова была позвать мужа, согласиться на примирение. Свет фар проехавшего автомобиля упал на его лицо, и она знала, что он улыбается. Ужасное чувство одиночества охватило ее. Глава 15. Сфорца обедал с братом в прохладном зале ресторана, переполненного изысканной публикой. На столике стояли красные цветы и лампочка под красным абажуром. Посетители поглядывали на братьев и тихим шепотом передавали друг другу, что высокий, стройный молодой человек, темноволосый и загорелый до черноты, сидящий за этим изящным столом, был знаменитый Эссекс. Роберт откинулся на спинку стула. «Я лишь вчера вернулся из путешествия по пустыне, где нашел новый оазис. Скажи, Джованни, ты знаешь принца Гамит-эль-Алима?» «Да». Говорят, он ухаживает за очаровательной миссис Клевленд, которая разводится с мужем. Сфорца прервал его движением руки. «Ты хорошо обо всем осведомлен», — холодно заметил он. Роберт рассмеялся беззаботным мальчишеским смехом. «Я хорошо осведомлен обо всем, что творится здесь». Бросив внимательный взгляд в зал ресторана, он быстро спросил. «Кто эта красивая женщина, которая сейчас вошла одна?» Сфорца, не оборачиваясь, знал, что это Каро. Машинально он оглянулся. «Конечно, это была она». «Боже мой! Какая красавица!» — продолжал Роберт. «Юная и прелестная, как весна, как распустившийся цветок. Ты знаком с ней, Джованни?» «Это миссис Клевленд», — невозмутимо ответил Сфорца. У Роберта вырвался возглас удивления. «Миссис Клевленд, за которой ухаживает Гамит-эль-Алим?» «Да», — подтвердил маркиз. Его сердце так сильно билось, что у него перехватило дыхание. «Говорят, он безумно в нее влюблен. Они каждый день уезжают верхом в пустыню. Думаю, он хотел бы жениться на ней, но это невозможно», — продолжал младший брат, не замечая волнения старшего. Сфорца заставил себя успокоиться. «Почему?» — спросил он. Роберт взглянул на него и рассмеялся. «Мне кажется невозможным, чтобы такая женщина, чуткая и утонченная, могла выйти замуж за араба. Познакомь меня с ней, Джованни». Они подошли к столику Каро, которая с улыбкой смотрела на братьев. «Она хорошо относится к старине Джованни», — решил Роберт, и его предубеждение к ней сразу исчезло. Сфорца представил Роберта, и они решили вместе выпить кофе. «Я очень рад познакомиться с вами, миссис Клевленд», — любезно сказал Эссекс. «Джованни и я уже заскучали в обществе друг друга». «Мы так часто встречаемся», — заметил Сфорца серьезно. Он чувствовал огромную радость при виде ее, радость, смешанную с острым страданием. Маркиз никогда не думал о том, что она может стать свободной, а теперь известие о ее разводе не радовало его. Что, если Роберт прав, и она действительно увлечена Гамитом-эль-Алимом? Под маской холодного равнодушия его сердце горело, словно в огне. Сфорца охватило бешенство, несвойственное его натуре. При мысли о принце в нем с такой силой проснулась жажда убийства, что руки сами сжимались в кулаки и в горле пересохло. Огромным усилием воли